в сердце ритмами. И с тобой теперь мы открытые, по глоткам мы допьем неон. Я же вижу, ты не прочь уйти со мной вдвоем. Меня ты за руку легко рукой возьмешь, и тихий шепот мой губами обожжет. Я превращаю тебя в облако, и я вдыхаю тебя так медленно. Мне это нравится. Мне это нравится. Я превращаю тебя в облако, и я вдыхаю тебя так медленно. Мне это нравится. Мне это нравится. Я превращаюсь.